Он хотел убить меня. Реймонд Торп был намного меньше вас. Вы в самом деле верили, что он был способен убить вас? Он подошел ко мне с ножом в руках. Дженнифер взяла из ящика два предмета. Большой мясницкий нож и металлические щипцы. Она подняла нож. «Этим ножом угрожал вам Реймонд Торп?» «Протестую. Обвиняемый не может знать». Я перефразирую вопрос. «Похож ли нож, которым угрожал вам Реймонд Торп, на этот?» «Да, мэм». «А эти щипцы?» «Да, мэм». «У вас были прежде конфликты с Торпом?» «Да, мэм». «И когда он подошел к вам, вооруженный вот этими предметами, вы, чтобы спасти свою жизнь, были вынуждены убить его?» «Да, мэм». «Спасибо». Дженнифер повернулась к Десилве. «Свидетель ваш». Десилва встал и медленно подошел к свидетельскому месту. «Мистер Уилсон, вы раньше убивали кого-нибудь? Это ведь ваше не первое убийство?» «Я совершил ошибку и заплатил за нее. Я... Избавьте нас от исповеди. Просто говорите «да» или «нет». «Да». «Значит, человеческая жизнь немного значит для вас». «Это неправда. Я... После того, как вы лишили жизни двух человек, сколько человек вам надо убить, чтобы перестать ценить человеческую жизнь? 5, 10, 20?» Он загонял Абрама в ловушку, и Уилсон попал в нее. Его челюсть отвисла, лицо наполнилось злобой. «Будь осторожен», — подумала Дженнифер. «Я убил только двух человек». «Только? Вы убили только двоих?» Окружной прокурор насмешливо покачал головой. Он вплотную подошел к свидетельскому месту и посмотрел вверх на обвиняемого. «Могу поспорить, что вы чувствуете себя сильным из-за своего роста. Наверное, чем-то вроде башка. Всякий раз, когда пожелаете, можете взять жизнь здесь, жизнь там». Абрам Уилсон рванулся к Десилве. «Падла!» «Нет», — умоляла про себя Дженнифер, — «не надо». «Сядьте!» — закричал Десилва. «Именно так вы потеряли самообладание, когда убили Реймонда Торпа?» «Торп собирался убить меня». «Этим?» — Десилва взял нож и щипцы. «Я уверен, вы могли отобрать у него нож». Он махнул щипцами. «Вы испугались этого?» Он повернулся к присяжным заседателям и поднял щипцы. «Они же не выглядят смертельно опасными. Если бы убитый стукнул ими вас по голове, может быть, появилась бы шишка. Мистер Уилсон, для чего служат эти щипцы?» «Для разбивания яиц», — тихо сказал Абрам Уилсон. Судья объявил перерыв. Роберт Десилва со своими помощниками покинул зал суда. Дженнифер же не могла сдвинуться с места. Когда присяжные заседатели вышли из зала, Кен Бейли подошел к Дженнифер. «Как насчет чашечки кофе?» «Я ничего не смогу проглотить». Она сидела в зале, боясь пошевелиться, с трудом сознавая, что вокруг люди.